Глава 5. Какофония кластерной головной боли. Я впервые столкнулась с кластерной головной болью в 25 лет, когда работала в Оксфордском университете. Я возвращалась после обеда в лабораторию и за секунду до закрытия двери лифта увидела студентку, которую, как я позже узнала, зовут Рэйчел. Она сидела, сгорбившись, в холле за столом и буквально билась головой о стену, на которой висела надпись «Герметизированный асбест». Я нажала кнопку, чтобы снова открыть лифт, и осторожно подошла к ней. Какая-то часть нас всегда думает, что если кто-то расстроен, то он, вероятно, хочет, чтобы его просто оставили в покое. Но что-то в непроизвольном характере движений незнакомки меня насторожило. Кроме того, если бы она не хотела, чтобы я была рядом, она попросила бы меня уйти, и я бы, разумеется, подчинилась. Я тихо присела возле девушки, уткнувшейся теперь лбом в стол. Лицо ее было закрыто волосами. Осторожное прикосновение к ее плечу вызвало стон. Словно я усугубила ее состояние. Наконец она подняла голову и начала покачиваться. Явно ей было плохо. Я увидела, что веко левого глаза у Рэйчел опущено, сам глаз слезится и налит кровью. Лицо девушки покраснело, нос был заложен. Я взглянула ей в глаза, и мне показалось, что она в панике. Мелькнула мысль, что на нее напали, ударили по лицу, или она упала с лестницы. Однако все это было неверным. Голова болит. «Кажется, вот-вот взорвется. Это худшее, что я когда-нибудь испытывала. Ничего не помогает», – прошептала Рэйчел, сжимая левую часть головы, будто пытаясь удержать ее содержимое. «Добро пожаловать в мир кластерной головной боли». Что такое кластерная головная боль? Существует несколько распространенных описаний кластерной головной боли, которая в то время, когда я встретила Рэйчел 20 лет тому назад, была неизвестна и которую относительно плохо определяли. Одно из моих любимых названий этого вида головной боли – эритропрозопалгия бинго. Термин звучит весьма научно, но я не уверена, что Роберт Бинг, титулованный немецко-швейцарский невролог, работавший в начале 1900-х годов, был бы впечатлен моей категоризацией. На самом деле название обозначает просто покраснение, эритра, лица, прозопо, в сочетании с болью, алгия. Позднее, в 1926 году, лондонский невролог Уилфред Гаррис назвал это расстройство мигренозной невралгией, еще больше внеся путаницу и приравняв болезнь к приступу мигрени. За этим последовала цефалгия Хортона, или, что легче запоминается, головная боль Хортона по имени Байарда Хортона, описавшего ее патогенез, развитие болезни в 1939 году. Мне трудно поверить, что кто-то захотел бы, чтобы нечто настолько неприятное было названо в его честь, но, видимо, каждому свое. Название кластерной головной боли, которое лучше всего описывает состояние при ней с точки зрения анатомии, клинонёбное, определение группы нервных клеток, связанных с тройничным нервом, невралгия. Но меня не до конца устраивает и этот термин, потому что он слишком специальный. Однако к 1953 году Чарльз Канкл ввел понятие «кластерная головная боль», поскольку у приступов есть тенденция группироваться как в течение дня, так и в определенный сезон года. Вот этим термином я и пользуюсь. В конце концов, дело привело к основанию в 1974 году норвежским неврологом Оттером Сьястедом кластерного клуба, членами которого стали академические и клинические исследователи. Несомненно, интерес к головным болям резко возрос с 1960 года, когда по обе стороны Атлантики возникли разнообразные общества и ассоциации подобного рода. В дальнейшем Оттер продолжил бороться уже с политической бурей, чтобы в начале 1980-х годов объединить представителей мировой науки, специализирующихся в области изучения головной боли в рамках Международного общества головной боли. С годами наше понимание кластерных головных болей радикально изменилось. Сейчас, когда речь идет о выяснении того, что их вызывает, учитываются многие факторы. Еще во времена Хортона в 1930-х и 1940-х годах виновником был назначен гистамин, что, как считалось, отражалось в сезонном характере появления данной группы головных болей, они, как правило, возникают весной, и в специфических симптомах, которые для них характерны. Однако постепенно в перечень возможных причин были добавлены генетические аномалии, активация вегетативной нервной системы, нарушение функции гипоталамуса и другие факторы. Рассматриваются также некоторые особенности образа жизни больных, и здесь прежде всего обращают внимание на курение и злоупотребление алкоголем. Итак, давайте подумаем, как проявляется кластерная головная боль и как люди ее ощущают, чтобы решить, какое влияние оказывает каждая причина и что мы можем с этим сделать. Что представляет собой кластерная головная боль? Чтобы головную боль можно было рассматривать как принадлежащую к категории кластерных, у нее должны быть определенные симптомы. У Рэйчел, которую я встретила в Оксфорде, был почти классический случай, за исключением того, что кластерная головная боль в 4 раза чаще встречается у мужчин, чем у женщин. У больного должен покраснеть и начать слезиться глаз, будет заложена часть носа, или из одной ноздри активно выходит слизь, веко опущено или припухло, зрачок сужен, лицо покрасневшее и покрыто потом. Кроме того, пациент будет проявлять беспокойство и быстро раскачиваться или ходить взад-вперед. Он жалуется на боль где-то над глазом и в направлении виска, как на мучительную, будто кто-то пытается вдавить его глаз в глазницу или вынуть его. Все это ощущается только с одной стороны головы, но известно, что во время приступа сторона может поменяться. Конечно, само название «кластерное», а также показатели, говорящие «когда», «как» и «сколь часто возникает эта головная боль», являются ключевыми отличиями ее от мигрени. Приступы происходят от 1 до 8 раз в день, каждые 2 сутки, и прежде чем можно будет поставить диагноз, на любой стадии болезни необходимо зафиксировать не менее 5 приступов с описанными выше симптомами. Эти признаки были определены как кластерная головная боль в 1998 году, когда Международная классификация головных болей МКГБ-1 впервые признала болезнь самостоятельным расстройством. С тех пор были выпущены еще 2 редакции МКГБ, причем последняя по времени МКГБ-3 2018 года содержит 2 варианта описания в зависимости от того, является ли конкретная кластерная боль по своей природе эпизодической. По крайней мере, 2 кластерных периода продолжительностью от 7 дней до 1 года, разделенные безболезненным периодом более 1 месяца, или хронической, возникает без периода ремиссии, либо безболезненные периоды длятся менее месяца, и это продолжается в течение года, а то и дольше. Что же происходит в теле? Какими процессами вызываются все эти симптомы? Причины кластерной головной боли. Первый ключ к разгадке таится в наших генах, поскольку именно под их контролем создаются белки, строительные блоки, определяющие не только то, как мы выглядим, но и то, как функционирует наш организм. Причина, по которой мы подозреваем генетику, заключается в том, что у 5-10% пациентов с кластерной головной болью к этому недугу есть семейная предрасположенность. Однако вполне вероятно, что в это вовлечено много генов. Немного из основ биологии. В каждой из наших клеток 46 хромосом, 23 пары, но в каждой из наших гамет, то есть в яйцеклетках у женщин и в сперматозоидах у мужчин, содержатся лишь 23 одиночные непарные хромосомы. При слиянии мужской и женской гамет эти хромосомы объединяются в 23 пары. Всего 46 хромосом. Именно так мы получаем одну половину хромосом от нашего родителя мужчины, а вторую – от родителя женщины. 22 пары хромосом являются аутосомными, неполовыми. 23-я пара – половые хромосомы. При этом у вас будет две хромосомы в форме X, если вы генетически женщина, и одна в форме X, а другая в форме Y, если вы генетически мужчина. Иногда, как в случае кластерной головной боли, генетические аномалии могут передаваться вместе со всеми другими признаками. Некоторые признаки являются доминантными, и это означает, что достаточно наличия данного гена у одного из родителей, чтобы он проявился в потомстве. Однако, если признак рецессивный, нужно, чтобы ген передался обоими родителями. И тогда признак проявится и у ребенка. Тем не менее, хотя справедливо, что признаки, которые кодируются 100 000 генами на каждой хромосоме, делают нас теми, кто мы есть, существуют и другие факторы. Самый значимый известен как эпигенетика, или условия, влияющие на включение или выключение генов без воздействия на последовательность ДНК. Вот почему клонирование редко приводит к появлению генетически идентичных организмов, которые выглядят совершенно одинаково, тем самым полностью игнорируя сюжет многих фильмов категории «Б». Такие ленты всегда заставляют меня бросаться попкорном в экран. Внутриутробная и послеродовая среда, даже то, как родители взаимодействуют со своим потомством, могут изменить процесс образования белков посредством экспрессии генов без изменения структуры ДНК хромосомы. Таким образом, мы и наше поведение формируемся каждый день в результате тесного взаимодействия между нашими генами и окружающей средой. Патрик Бейтсон, зоолог из Кембриджа, прекрасно это описал. Все мы начинаем свою жизнь со способности развиваться различным образом. У нас есть возможность сыграть любое количество мелодий развития. Патрик называет это музыкальным автоматом развития. Однако важно то, что мелодию выбирает наша среда. Это не означает, что генетика не играет никакой роли. Она играет. Именно ваши гены определяют, какие мелодии развития, из которых среда будет делать выбор, вы сохранили в своем музыкальном автомате. Но обо всем остальном позаботится эпигенетика. Итак, у нас не должно быть узкого взгляда на генетические факторы. Да, аномалия может указывать на предрасположенность к определенному признаку или расстройству, но необходимо подумать и о том, при каких обстоятельствах этот признак проявляется, и можем ли мы за счет каких-либо изменений в нашей среде или поведении остановить это. В случае с причиной предрасположенности к кластерной головной боли наибольшее количество данных указывает на ген, который отвечает за создание рецептора орексина, известного также как гипокретин. Это означает, что орексин обладает большими возможностями влиять на то, что происходит в мозге. Ген рецептора орексина аутосомно-доминантный, то есть не находится на половых хромосомах и будет передаваться только от одного родителя, а также полиморфный. Существуют разные варианты его последовательности. Некоторые из этих вариантов могут влиять на то, как действует созданный рецептор путем изменения его восприимчивости или того, с каким соединением этот рецептор свяжется. Данный процесс пока еще плохо изучен и не ограничен орексином. Но давайте проследуем за этим конкретным кроликом немного дальше в нору. Роль, которую играет ген, кодирующий орексин, в основном проявляется в гипоталамусе, где он участвует в регуляции пищевого поведения, а также сна и бодрствования, спаривания, материнского поведения и много еще чего. Орексин высвобождается в более высоких концентрациях после периода голодания, но при употреблении пищи реагирует и на вкусовые стимулы. Предположим, вы находитесь в ресторане и отлично поели, а затем официант приносит вам десертное меню. Учитывая, что обслуживающий персонал так много трудится, было бы, конечно, невежливо хотя бы не посмотреть перечень десертов. Однако затем вы замечаете шоколадный торт, который подается с мадагаскарским ванильным мороженым. Орексин обладает способностью подавлять любые индикаторы сытости, которые достигают вашего гипоталамуса, и позволяет вам найти местечко, предположительно в отдельном участке желудка, предназначенном для десерта, даже если вы сыты. Кроме того, орексин играет важную роль в системе вознаграждения для веществ, отличных от пищи, таких как алкоголь, никотин и наркотики, например, кокаин. Джессика Барсон из Дрексельского университета в Филадельфии и Сара Лейбовиц из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке считают, что синтез орексина ускоряется при воздействии этих веществ на организм в раннем возрасте, поэтому окружающая среда имеет значение в нашем развитии. Возможно, не стоит тогда удивляться тому, что среди людей с кластерной головной болью доля курящих составляет около 90% у мужчин и 70% у женщин. И это намного выше, чем доля курящих среди остальной части населения. Даже опыт пассивного курения в детстве влияет на частоту встречаемости кластерной головной боли. Однако вместо того, чтобы считать никотин причиной кластерной головной боли, следует учесть, что за данной корреляцией может крыться просто действие чувствительного к орексину рецептора. Эта мысль, похоже, подтверждается самими курильщиками. Анна Феррари и ее коллеги из университета Модены в Италии признают, что даже несмотря на то, что у курящих людей, по всей видимости, более тяжелый, чем у некурящих, опыт кластерной головной боли, отказ от курения не избавляет их от приступов. Как выясняется, те, кто страдает кластерной головной болью, и те, кто их лечит, считают, что алкоголь служит возбудителем этого недуга. Согласно ранним исследованиям, больше шансов, что такой пациент окажется не только заядлым курильщиком, но и горьким пьяницей. Однако не стоит спешить с тем, чтобы назначать алкоголь основной причиной этой головной боли. Один из способов взглянуть на проблему состоит в том, что из-за нетипичного действия орексина людям, страдающим данным расстройством, легче стать зависимыми, скажем, от никотина или алкоголя. Но ни одно из этих веществ в действительности не уводит вас в страну кластерной боли. Это делает орексин. Тем не менее, курение и алкоголь могут оказывать отрицательное воздействие на любую головную боль, и потому, возможно, они усугубляют и приступы кластерной головной боли. Никотин – психотропное вещество, содержащееся в сигаретах и в более современных вейпах, действует, сужая кровеносные сосуды в цереброваскулярной системе. Артериальное давление увеличивается, а это означает, что сердцу приходится работать активнее. При длительном воздействии уровень угарного газа в крови увеличивается и превышает таковой, отмечаемый у людей, живущих в наиболее промышленно развитых городах мира. Оба фактора лишают мозг оптимального количества кислорода. Это может привести к мигрени, как мы увидим в следующей главе, но для всех других типов головной боли восстановление ширины просвета сосудов вызывает болевой эффект точно так же, как было сказано в главах о головной боли при воспалении пазух и при стрессе. Связь со светом. Еще одна подсказка – то, как наше тело и мозг реагируют на свет. Наш естественный циркадный ритм на самом деле обусловлен 26-часовым днем, но только в том случае, если бы мы жили в бункере без естественного освещения. А кому это нужно? Свет действует через клетки сетчатки, не формирующие изображения, которые посылают сигнал субрахиазматическому ядру, находящемуся в гипоталамусе, центре нашей гормональной системы, чтобы соответствовать 24-часовому циклу, примерно соотносящемуся с длительностью дня и ночи на Земле. Таким образом, наличие или отсутствие света сокращает циркадный цикл, и потому явление получило название «Zeitgeber», которое в переводе с немецкого означает «дающий время». Супрахиазматическое ядро – не просто часы, это своего рода таймер для многих других биологических ритмов в нашем организме. Один из самых значимых – цикл сна, бодрствования. Когда уровень света снижается, серотонин превращается в эпифизе в мелатонин и попадает в кровоток. Так запускаются тормозные механизмы мозга, что способствует засыпанию. При сильной освещенности серотонин не превращается в мелатонин, поэтому бодрствование продолжается. Зимой, когда мало света, особенно в высоких широтах, у людей наблюдается тенденция к выделению большего количества мелатонина. Это эволюционный пусковой механизм. Зима предполагает спячку и сохранение ресурсов. Однако у людей это может быть непродуктивно для современной жизни. И большее производство мелатонина, а следовательно меньшая концентрация серотонина, гормона счастья, могут привести к развитию сезонного аффективного расстройства, сокращенно САР. Таким образом, логично предположить, что чем темнее сезон, тем выше заболеваемость САР. Но это не всегда так. В то время как распространенность САР в Финляндии составляет 9,5%, в Исландии, которая находится на той же широте, об этом заболевании мало сообщений. Феномен могут объяснить диетические различия. Исландцы едят гораздо больше рыбы, чем финны, и потому их рацион богаче витамином D. Он регулирует усвоение кальция, что имеет решающее значение для того, насколько хорошо наши нейроны взаимодействуют друг с другом и с мышцами, и, похоже, оказывает защитный эффект, предохраняя от сезонного аффективного расстройства. Итак, улучшение режима питания может решить часть проблемы, хотя нам необходимо увеличить и количество света, попадающего в глаза. Если вы не можете посещать более солнечные места дважды в год, то активировать супрахиазматическое ядро вам поможет применение лайтбокса, светового короба. Используйте его в течение 15 минут утром, что обеспечит попадание в глаза света в 10 раз ярче солнечного. У страдающих кластерной головной болью колебания уровня света в течение года могут объяснить периодичность приступов, поскольку таким больным может быть трудно регулировать уровень своих гормонов в ответ на свет. Подобная ритмичность также объясняет, почему кластерная головная боль часто возникает в тот момент, когда больные спят. Мы проходим разные фазы сна, от первой до четвертой, во время которых активность нашего мозга постепенно замедляется. В промежутках между фазами бывают периоды, когда мозг проявляет такую же активность, как если бы он бодрствовал. И это называется быстрым сном или сном с быстрым движением глаз. На остальных стадиях сна движения глаз не наблюдаются, и это фаза медленного сна. К концу ночи у спящих преобладает фаза быстрого сна. Поэтому при пробуждении мы часто осознаем, что нам что-то снилось. Мы видим сны и во время фазы медленного сна. Но они более упорядоченные, а порой кошмарные. Во время быстрого сна лобная доля неактивна, поэтому сны не имеют смысла, и нам труднее запоминать их сюжеты. Кластерная головная боль часто начинается во время фазы быстрого сна, когда мозг находится в полубодрствующем состоянии, и ближе к концу цикла сна, когда уровень циркадных гормонов, высвобождаемых для пробуждения тела, достигает своего пика. Необходимо отметить еще один любопытный факт. Если мы учтем, что кластерные головные боли испытывает в 4 раза больше мужчин, чем женщин, вы можете подумать, что это каким-либо образом связано с генетикой пола и что данный признак в основном передается по мужской линии. Однако доказательств тому мало. Более привлекательное объяснение такое, что с супрахиазматическим ядром взаимодействуют половые гормоны, особенно тестостерон, который у мужчин выделяется в гораздо большей концентрации, чем у женщин. Мужское супрахиазматическое ядро и женское одинаковы по объему, но у женщин оно более вытянуто, а у мужчин сферической формы. Взаимодействие половых гормонов при активности супрахиазматического ядра выражается в эффекте домино, что особенно заметно в поведении подростков. Половое созревание представляет собой настоящий гормональный ураган. Он переводит биологические часы среднестатистического тинейджера примерно на 2 оборота вперед, а это означает, что его биологический день начинается в 9 утра, а не в 7, как это обычно происходит у взрослых. Самки после полового созревания вырабатывают гормоны циклически, а самцы более постоянно. Еще в 1930-1940-х годах Боярд Хортон, а после него и другие ученые, определили, что у мужчин, страдающих кластерными головными болями, наблюдается снижение выработки тестостерона. Концентрация этого гормона контролируется гипоталамусом в области, называемой преоптическим ядром, которое у мужчин вдвое больше по размеру, чем у женщин. Данная область активируется при половом поведении, а также при регулировании температуры тела, когда мы больны. Однажды я потрудилась объединить оба этих факта и предположила, что именно потому многие мужские особи нашего вида заболевают мужским гриппом. Но не буду отвлекаться. Нарушение работы гипоталамуса может объяснить более низкую секрецию тестостерона, но также и то, как это влияет на работу супрахиазматического ядра. Поскольку тестостерон обладает способностью организовывать и менять функцию центральных биологических часов. Недостаточный уровень тестостерона может нарушить наши нормальные ритмы и вызвать нетипичные изменения в организме для того времени дня, года, в котором мы находимся, что объясняет формирование кластеров головной боли. В связи с этим вы можете подумать, что решение проблемы заключается в введении дополнительного количества тестостерона и восстановлении его нормального уровня. Но это, по всей видимости, не влияет на распространенность кластерной головной боли. Тем не менее, в одном небольшом исследовании 1993 года с участием 7 пациентов Мария Николоди из Флорентийского университета и ее коллеги показали, что повышение уровня тестостерона увеличивало сексуальное возбуждение испытуемых по сравнению с пациентами контрольной группы, которым не вводили дополнительный тестостерон. И это указывает на возможное вовлечение гормона в какую-либо часть процесса. Так что, не исключаю, вы можете заниматься самолечением посредством секса. Подробнее об этом позже. Конечно, низкий уровень тестостерона – ключевой фактор, и, как в случае со многими лекарствами, время его приема зависит от биологических часов. Здесь нет универсального решения. Чтобы связать все упомянутые факты вместе, необходимо провести дополнительную работу. Гистаминовая головная боль Хортона. Другой ключ к разгадке связан с гистамином, молекулой, которую мы упоминали, когда говорили об аллергии и синусовой головной боли. Со времени исследований Боярда Хортона 1939 года считалось, что в возникновении кластерной головной боли гистамин играет определенную роль. Повышенная температура на болезненной стороне лба, сопровождаемая приливами, побудили врача признать гистамин сосудорасширяющим средством и использовать термин «гистаминовая цефалгия». Почему-то головная боль Хортона – более запоминающееся название, и гистаминовая головная боль Хортона тоже звучит хорошо. Как бы то ни было, Хортон понял, что его пациенты могут быть чрезвычайно чувствительными к гистамину. Его вывод подтверждало и то, что многие из больных, как он заметил, страдали еще и язвой желудка, заболеванием, в развитии которого большую роль играет гистамин. Поскольку язвы являются воспалительной реакцией на бактерию Helicobacter pylori. Итак, гистамин – побочный продукт язвы желудка. Но Хортон обратил внимание на то, что повышение уровня гистамина сопровождалось также головной болью. Чтобы удостовериться в этом, он вводил своим пациентам гистамин подкожно, и у некоторых из них это вызывало многие симптомы кластерной головной боли. Более того, у пациентов мужского пола секреция желудочного сока была выше, а высвобождение тестостерона, особенно во время приступов, снижалось. Оба этих процесса контролируются гипоталамусом. Мы знаем и то, что уровень гистамина через гипоталамус влияет на состояние бодрствования, срабатывая совместно с орексином, гипокретином и балансом серотонина и мелатонина, описанным ранее. Что управляет всеми этими реакциями? Ответ – свет, который попадает в глаз, обрабатывается неформирующими изображения ганглиозными клетками сетчатки и достигает супрахиазматического ядра гипоталамуса. Итак, круг замкнулся. Более того, Марчелло Фанчулаччи из Университета Флоренции еще в 1979 году заметил разницу в реакциях зрачков у пациентов. Зрачок глаза, находящегося на стороне возникновения кластерной головной боли, был меньше, чем зрачок другого глаза. Зрачковый рефлекс – автоматическая реакция, контролируемая вегетативной нервной системой, сбой в работе которой можно увидеть по другим аспектам в наборе симптомов кластерной головной боли. Активация парасимпатической системы вызывает слезотечение и насморк или заложенность носа, а дезактивация симпатической нервной системы вызывает опущение века и сужение зрачка. Что же контролирует работу вегетативной нервной системы? Гипоталамус. В то время как мы были заняты исследованием различных проявлений недуга, мы не видели полной картины. Таков путь науки. В заключение замечу, что любое из этих проявлений, в частности, расширение сосудов, которое приводит к активации болевых путей тройничного нерва и влияние каждой из гипоталамических функций – гистамин, вегетативное поражение, дисбаланс серотонина, чувствительность к орексину – могут быть стойкими и значительными по своим масштабам. Гипотеза гипоталамуса. Итак, каковы доводы в пользу того, что дисфункция гипоталамуса – причина кластерной головной боли, в отличие от подкомпонентов выше, что нам уже известно. Гипоталамус может влиять на то, что происходит в той же самой половине мозга, в которой ощущается боль. Обычно все перекрещивается. Правое полушарие вашего мозга управляет левой стороной тела и наоборот. Кроме того, мы знаем, что гипоталамус имеет быструю связь с тройничным нервом, ответственным за боль, а также играет большую роль в подавлении болевых сигналов, если работает должным образом. В 1998 году Арне Мэй и его коллеги из Института нейробиологии Университетского колледжа Лондона вызвали кластерную головную боль у людей, страдающих ею эпизодически, с помощью нитроглицерина. Помните, оксид азота является мощным возбудителем головной боли из-за быстрого расширения сосудов, которое он вызывает. И поместили их в сканер позитронно-эмиссионной томографии, ПЭТ, позволяющий отследить перемещение радиоактивного раствора, введенного пациенту. Исследователи сравнили активность, наблюдаемую в этой группе, с активностью в группе людей, страдающих кластерной головной болью, которые в тот момент не испытывали ее. Были отмечены увеличение функциональной активности гипоталамуса во время периодов боли, а также структурные изменения в гипоталамусе, особенно в том его отделе, где находится супрахиазматическое ядро. Другие ученые, тем не менее, опровергли эту гипотезу. Более современные методы визуализации, такие как функциональная магнитно-резонансная томография, FMRT, не полагаются на инъекцию радиоактивного раствора, а вместо этого анализируют то, что делают в наших телах молекулы воды при воздействии радиоволны, сначала посылая их в одном направлении с помощью магнитного поля. В результате получается намного более четкая картина, чем та, которую мы могли бы получить с помощью ПЭТ. Стефан Негель и его коллеги из Эссена в Германии, проводившие свои исследования в 2014 году, не заметили у страдающих кластерной головной болью различий в размерах гипоталамуса, но увидели изменения в других областях мозга, таких как височная доля, гиппокамп, играет важную роль в процессах памяти, островковая область коры головного мозга, часть нашей эмоциональной системы, и мозжечок, важен для осуществления движений глаз и поддержания равновесия. Все они могут играть роль в формировании поведения пациентов, страдающих кластерной головной болью, что проявляется в покачивании, беспокойстве и раздражительности. В этом крупном исследовании, в котором участвовали пациенты на разных стадиях заболевания, переживавшие приступ боли или период между приступами, важно обнаружение того, что структура мозга динамична и реагирует на окружающую среду, в которой мы находимся. Многие области нашего мозга будут реагировать на боль путем усиления контроля за другими областями, для того, чтобы мы могли влиять на эту аномальную активность, вызывающую болевые ощущения. Именно эта динамика затрудняет определение причинной связи боли с гипоталамусом. Нам нужно больше знать о том, каким образом разные области мозга разговаривают друг с другом. Почему и как они становятся такими общительными? Однако, если и есть способ контролировать симптомы, которые действуют на разные сети по всему мозгу, нам нужно обратиться к главному кукловоду. И прямо сейчас все по-прежнему указывает на гипоталамус. Возможно, вам интересно узнать, что случилось с Рэйчел, девушкой, которую в последний раз мы видели бьющейся головой о стену. Что ж, мне удалось отвезти ее на этаж выше, к себе в офис, и усадить, прижав к ее лицу пакет со льдом. К счастью, она состояла на учете у терапевта. Вы были бы поражены тем, сколько студентов, живущих вдали от дома, не делают этого. Я нашла телефон клиники и позвонила, описав симптомы девушки и спросив, следует ли ей поехать в больницу или пойти на прием к врачу в поликлинику. Меня попросили отправить ее на прием, для чего пришлось вызвать такси. В то время я ездила на мотоцикле, и хотя Рэйчел стала немного лучше, я боялась, что она не сможет крепко держаться за меня. Кроме того, ко мне в лабораторию должен был прийти участник одного исследования для проведения эксперимента. Я планировала направить ему в голову магнитные импульсы и не хотела, чтобы из-за отмены встречи он терял время. Рэйчел настаивала, что поедет одна. Глаз у нее приоткрылся, хотя кровоизлияние в нем еще не окончательно прошло, лицо порозовело. Я написала записку к ее терапевту с описанием приступа, поскольку физических проявлений его уже не было, и добавила, что, по моему мнению, это может быть кластерная головная боль. Многие врачи в то время не знали, что это отдельная форма головной боли. Рэйчел встретилась со мной через пару дней. Она выглядела намного бодрее, хотя казалась уставшей. Рассказала, что врач сразу осмотрел ее, проверил, нет ли признаков других опасных заболеваний, таких как инсульт, и направил на МРТ-исследование, чтобы исключить серьезное повреждение шейного отдела позвоночника или аневризму. Как лечат кластерные головные боли? Лечение кластерных головных болей, с тех пор, как их стали считать болями отдельного вида, отличными от мигрени, было бессистемным и в основном осуществлялось за счет борьбы с близорукостью, физиологические проявления которой, как полагали, были причиной возникновения этого недуга. Например, Хортон, уже известный нам благодаря гистаминовой головной боли Хортона, полагал, что если гистаминовая реакция, независимо от возбудителя, будет чрезмерной, можно снизить чувствительность пациента посредством эпизодических введений в организм гистамина, и это даст клинические преимущества. Сегодня мы видим такой подход при лечении больных с аллергией, когда пациенту на протяжении какого-то времени вводят небольшое количество возбудителя, чтобы переучить иммунный ответ на нечто менее агрессивное. Однако испытания Хортона по уменьшению чувствительности пациентов к гистамину в целом оказались неэффективными. Тогда он попробовал применить ту же тактику с эрготамином, веществом, извлекаемым из грибов и обладающим сосудосуживающим действием, но столкнулся с проблемой побочных эффектов, включая мышечную слабость и нарушение зрения. Марчелло Фанчулаччи добился определенного успеха при работе с госпитализированным пациентом, которому в дополнение к гистамину вводили коктейль из антигистаминных препаратов, что кажется нелогичным, и эрготамина, чтобы предотвратить вазодилататорную реакцию гистамина. Марчелло при этом не отрицает, что его методология десенсибилизации, примененная врачом, которому пациент полностью доверял, могла какое-то время оказывать тот же эффект в облегчении его головной боли. Для меня это звучит как эффект плацебо, и метод действительно не выдержал последующих контролируемых испытаний с участием многих пациентов. Антигистаминные препараты также были признаны неэффективными в качестве лечения в ходе ряда контролируемых испытаний. Итак, можно уже утверждать, что ослабить проявление кластерной головной боли с помощью одного гистамина не удается. В тот день, когда у Рэйчел раскалывалась голова, и она пошла к врачу, ей начали кислородную терапию, поскольку девушка почувствовала, что приступ возобновляется. Кислород для лечения кластерной головной боли используется уже довольно давно. Впервые об этом написал в 1981 году калифорниец Ли Кудроу, отец актрисы Лизы Кудроу, сыгравшей Фиби в сериале «Друзья». Оба они, и отец, и дочь, страдают от кластерной головной боли. О дальнейшем исследовании в поддержку использования кислорода сообщил в 1985 году эрудит Лэнс Фоган, также работавший в Калифорнии. Ныне принято подавать через маску 12-15 литров, около 3-4 жидких галлонов чистого газообразного кислорода в минуту в течение 20 минут. Почему данная процедура мгновенно оказывает столь поразительный восстанавливающий эффект, было непонятно, пока 10 лет назад Саймон Акерман и его коллеги из Калифорнийского университета в Сан-Франциско не обнаружили, что кислород регулирует работу парасимпатических лицевых нервов, а это, в свою очередь, уменьшает активность тройничного пути и снижает интенсивность каскада неподдающихся нашему контролю симптомов кластерной головной боли. Конечно, мы не можем таскать с собой кислородные баллоны на случай непредвиденного приступа, но, к счастью, теперь можно обойтись чисто фармацевтическими средствами, которые и предписали Рэйчел. Ей рекомендовали при первых признаках головной боли принять суматриптан и, если боль в течение 2 часов возобновится, сделать то же самое повторно. Этот метод лечения был разработан в 1990-х годах, и сначала пациенты получали препарат в виде подкожной инъекции, а затем он был выпущен в форме таблеток. Правда, они не для всех эффективны. Стив, муж моей подруги, например, пережил 3 приступа кластерной головной боли за 8 лет, и все они случались в феврале. Он всегда носил с собой суматриптан для инъекций, куда бы ни пошел, кроме одного раза, когда совершил короткую поездку в Лондон. Там, при появлении явных признаков головной боли, он с ужасом осознал, что у него нет при себе шприца с лекарством. Стив мог бы попытаться попасть на экстренный прием к ближайшему врачу или обратиться в отделение неотложной помощи местной больницы, но опасался, что на это уйдет столько же времени, сколько на то, чтобы сесть на поезд и вернуться домой. 2.5 часа. Инстинкт настойчиво подсказывал ему, что нужно попросить помощи на месте. «Беги со всех ног, не мешкай ни минуты», — так Стив потом говорил. Вместо этого он отправился домой, к своей семье, к резервному баллону с кислородом и к инъекции. Однако добраться вовремя он не успел. Слишком малый срок был в распоряжении Стива, чтобы предотвратить приступ. Вероятно, и таблетки не подошли бы. В его организме они долго расщепляются. В пути боль со всей мощью обрушилась на него, и ему пришлось 2 следующие недели в темной комнате пережидать этот ураган. Успокаивающее действие серотонина. Суматриптан – агонист серотонина, то есть он действует так же, как серотонин в мозге. Он вазоактивен, влияет на диаметр кровеносных сосудов и вызывает их сужение. Помните, что именно расширенные кровеносные сосуды служат основным пусковым механизмом для болевых путей тройничного нерва. При этом способствует уменьшению воспалительной реакции. В этом отношении он действует как эрготамин, но эрготамин является агонистом не только серотонина, а еще дофамина и норадреналина. Поэтому реакции на него менее специфичны, к тому же он может вызвать широкий спектр побочных эффектов. После приема суматриптана облегчение наступает через 10 минут и часто сопровождается волной хорошего самочувствия благодаря активации сети гормонов счастья. Чтобы избежать развития зависимости, прием суматриптана строго контролируется, и хотя препарат доступен без рецепта, он продается лишь в небольших количествах. Мы знаем, что серотонин и мелатонин находятся в равновесном взаимодействии. Когда мы засыпаем, серотонин превращается в эпифизе в мелатонин. У людей, страдающих от кластерной головной боли, синтез мелатонина снижается как во время активных кластерных периодов, так и в период ремиссии. Но особенно сильно это проявляется во время приступа. Возможно, в организме возникает проблема с преобразованием серотонина в мелатонин, но более вероятно, учитывая ритмичность начала головной боли, полагать, что причина кроется в уровне серотонина. Если серотонина недостаточно, это будет оказывать отрицательное влияние на концентрацию мелатонина. Серотонина окажется недостаточно для преобразования и изменения концентрации мелатонина. Однако использование сумотриптана в качестве упреждающего удара, похоже, не влияет на количество головных болей, которые испытывают люди. Поскольку лекарство действует только на один рецептор серотонина, а их много, это средство не сможет вызвать системные изменения. Как повысить уровень серотонина в нашем организме? Счастье – это ключ к долгосрочному регулированию серотонина. Без серотонина мы несчастливы. А его низкий уровень – главный индикатор депрессии. Чем более радостные и счастливые события мы переживаем, тем большее количество серотонина производим. Если его запасы в нашем организме не истощены, уровень серотонина неплохо регулируется нашим поведением. Можно также для повышения уровня серотонина в долгосрочной перспективе использовать световую терапию, хотя было бы весьма неприятно делать это во время приступа головной боли. Использование лекарственных средств. Значительное влияние на работу мозга оказывает прием лития. Было доказано, что литий эффективен и при лечении кластерной головной боли. В экспериментах, проведенных Ли Кудроу, литий продемонстрировал впечатляющую эффективность, предотвратив повторение кластерных головных болей у 27 из 28 пациентов. Это означает, что его можно использовать в качестве профилактической меры. Мы могли бы связать это с уже известными теперь эффектами воздействия лития на гипоталамус, особенно в центре регулирования цикла сна и бодрствования, на повышение концентрации серотонина и, конечно, с его действием, оказываемым на преоптическое ядро, приводящим к высвобождению половых гормонов. Однако пациенты часто вырабатывают резистентность к прописанным им дозам лития и нуждаются в их повышении для предотвращения приступов головной боли, а это приводит к нежелательным побочным эффектам, начиная с ухудшения зрения и проблем с равновесием и заканчивая настоящими судорогами. Другое возможное лечение – кардиотропное средство верапамил, которое замедляет расширение сосудов и при этом влияет на работу самого гипоталамуса. Хотя у верапамила тоже есть побочные эффекты, включающие запор и головокружение, он переносится лучше, чем литий, и в клинических исследованиях было показано, что препарат помогает при кластерной головной боли. Однако, учитывая воздействие верапамила на сердце, пациентам, которым он назначен, врач должен уделять особое внимание. Подобный мониторинг вообще не должен прекращаться. Наши жизненные обстоятельства не перестают меняться, и наша физиология связана с ними. Так почему мы стали бы ожидать, что действие принимаемых нами лекарств будет постоянным? В связи с этим в большинстве случаев предпочтительнее проводить эффективное лечение острой фазы кластерной головной боли. Шоколад, секс и кофе. Для обеспечения быстрых выбросов серотонина в кровь хорошим средством может послужить шоколад. Он содержит триптофан, который затем расщепляется до серотонина. К повышению уровня серотонина приводят и занятия сексом. В 2006 году Марк Годкин и его коллеги в Израиле сообщили о двух пациентах, страдающих эпизодической кластерной головной болью. Одному из них был 61 год, другому 47 лет. Мужчины отметили, что в момент оргазма с партнерами их головные боли внезапно прекращались. Это несколько расходится с докладом, сделанным в 1989 году Майклом Малишевски из клиники головной боли Даймонда в Чикаго, где утверждалось, что секс может вызывать кластерную головную боль. Однако следует отметить, что показатели зависимости в исследовании Малишевски были малоубедительны. Головные боли, связанные с сексом, обычно отмечаются у 1% людей и чаще у мужчин, чем у женщин. Они возникают в основном из-за скачков артериального давления и расширения сосудов в голове и шее. Секс – сложнейший нейроэндокринный процесс. Во время него происходит многое, и все это в конечном итоге контролируется гипоталамусом. Таким образом, восстановление баланса концентрации гормонов посредством нашего поведения может помочь в работе этих важных, но неоцененных областей и, безусловно, вызвать восстановительное сужение сосудов на пике головной боли. Кофеин также сосудосуживающее средство, поэтому, как мы уже знаем, его добавляют в состав некоторых таблеток, например, парацетамола. Все это побуждает сделать вывод, что наиболее простым вариантом самолечения во время приступов кластерной головной боли, возможно, был бы секс с последующей закуской в виде кофе и шоколада. Может быть, сегодня вечером, дорогая, но только если будет достаточно тестостерона.